589. Сентябрь 9. А ты отойди от себя. Отойди от него, страдающего и остро чувствующего боль от кровоточащей раны. Ты от него отойди. Стань в стороне и смотри. Ты только смотрящий. Вне времени, вне сроков, вне боли, вне горя земного. Ведь с личным придется расстаться и личное похоронить. Личное ограничено одной жизнью. Но что простирается за пределами ее, уже относится к индивидуальности. Личные связи, личные чувства и личные привязанности непрочны, но индивидуально идут из жизни в жизнь. И там, где затрагивается индивидуальное, и рвутся нити вековых связей, как же там не ощущать боли сердца? Но страдания порождают огни, но из горя волшебные камни загораются в недрах духа. Иди и через это. Путь решен. Через все надо пройти и со мною. Так и иди. Один, который в тебе, а другой, который в нем, в страдающем, пусть смотрит из глубины своей на него, несущего тягость креста. Он смотрящий вечен, но временен